Глава 16. Чужие грезы. И я оказался неправ. Вместо хирурга врачом оказался какой-то толстый мужик, лысый как коленка, с пепельными густыми усами. Он удивленно посмотрел на нас и поотечески улыбнулся, когда я быстро чмокнул Полину в губы. Девушка сконфузилась и рассмеялась. «Значит, все-таки капитан», — предположил я. Мы извинились перед доктором, вышли и закрыли за собой дверь. Матросик как раз очухался. «Вставай, салага!» Я подхватил его и поставил на ноги. «Иди к капитану, где его каюта?» «Тут еще выше!» «Давай-давай, пошевеливайся!» Я передумал его убивать. Забавный паренек. Не будет мешаться, останется жить. Хотя, как он вообще живет в этом искусственном мире? Он же всего лишь персонаж сна. «Это тут», — сказал морячок и встал перед дверью в каюту капитана. «Стой здесь и никуда не уходи». Я отпустил его. Полина зашла в комнату первой и охнула. Я последовал за ней и тоже замер на пороге. Хирург был сам на себя не похож. Совершенно голый, в капитанской фуражке, он курил здоровенную трубку и тыкал скрюченным пальцем в карту. На его плече сидел гигантский зеленый кокоду. Хотя я не помнил, чтобы у них была такая расцветка. Они же белые, ну и черные еще есть. Однако этот зеленый как кузнечик. Попугай быстро зыркнул в нашу сторону. «Сарынь на кичку! Сарынь на кичку!» Хрипло проорал он, копируя голос хирурга. «Эй, капитан!» Позвал я старика, но тот нас не видел и не слышал. Понятно, погрузился в сон, а теперь фиг его вытащишь. Я щелкнул пальцами и тут же оказался без одежды. Полина покраснела и прыснула в кулачок. «Магия тут работает плохо. Ты хотел переодеться?» – догадалась она. «Ага». Я вышел в коридор и заставил морячка отдать мне свою одежду. Она оказалась мне чуток мала, но в целом пуговицы сошлись. «Полундра, мастер!» – заорал я и ворвался в каюту. «Да, все как в том старом анекдоте. Выйдите и зайдите как положено». «Что?» Хирург мгновенно очнулся от разглядывания карты и повернулся к нам с Полиной. «Что случилось, салага?» «Полный дурдом. Деды взбесились». «Что?» Голый капитан вытаращил глаза и потянулся к ящичку стола. Открыл его, стал шарить и ничего не нашел. «Что, нет пистолета?» – спросил я. «Нет, его украли. Не мог же я его пропить?» «И формы у вас нет», – напомнила Полина. «Вы голый». «И точно?» Хирург стал осматриваться, и в его глазах появилась рассеянность. «Так и надо!» – гаркнул попугай. «Пистолет в камбузе, а форма стирается!» «В гальюне!» – усмехнулся я и направил ствол пистолета в морду пернатой бестии. Подхалим ловушки. Отвлекает внимание. Бам! «Вы совсем охренели!» Хирург подскочил, схватил меня за руку, но я тут же саданул ему в грудь кулаком, и мужик упал на пол. «Саша, ты чего?» – воскликнула Полина. «Ты помнишь, как здесь оказался, капитан?» – спросил я и протянул мужику руку. «Ты знаешь, куда идет твой корабль?» «Я...» Хирург задумался, а потом просто рухнул и потерял сознание. Прямо как Полина, только орать не стал. «Со мной так же было?» – спросила девушка. «Да, именно так. Надо его уносить. Ты стрелять умеешь?» «Да, что?» «Ну, всякое может быть. Бери винтовку матросика и погнали. Надо сваливать с этой посудины». Мы вышли из каюты, и локация словно почувствовала, что мы собираемся утащить ее жертву. Молодой голый морячок, которому я сохранил жизнь, внезапно увеличился в размерах, покрылся щетиной и наколками. В его руках появились тяжелый якорь и цепь. «Оставьте его!» – громким басом приказал он. «Надо было его пристрелить», — хмыкнул я, когда якорь пролетел мимо меня и чуть не сшиб Полину. Та сразу же дала короткую очередь из винтовки, и морячок упал на пол. Я вмазал ему контрольный в голову. «Пора уходить. На шум стрельбы наверняка сбегутся другие персонажи сна». Они все будут мешать нам покинуть корабль, и я оказался прав. Этажом ниже нас встретил целый отряд бравых поломоев со швабрами. Они лихо орали и горланили, но мы справились с ними без особых проблем. Патроны в винтовке Полины тоже оказались бесконечными. Перешагивая через кучу трупов на лестнице, я чуть не споткнулся, но девушка схватила меня за рукав и помогла удержаться. «Спасибо». «Да не за что. Берегись!» Я пригнулся, и надо мной пролетел еще один якорь. В коридоре стоял огромный одноглазый пират. Он тоже потребовал оставить капитана в покое, но кто же его послушается? Изрешеченный пулями детина рухнул в собственную лужу крови, захрипел и сдох. Путь был свободен. Перед трапом нас вообще никто не встретил. Мы пробежали по нему, и вот тут-то нас поджидал босс. Еще один мужик в черном плаще. Его лицо скрывала черная тканевая маска, а в руках он держал длинный серп. Выглядел страж грез хирурга ужасающе. Я сразу почувствовал колкие нотки страха и невольно поежился. Полина так вообще чуть не выронила винтовку из рук. «Стойте!» – прошипел мужчина и вытянул руку с серпом, указывая на хирурга. «Положите его, уходите!» «Без него не уйдем, чучело ты никчемное», — с вызовом ответил я и поудобнее перехватил тело нашего коллеги. Я выстрелил из револьвера, но страж отбил пулю серпом и налетел на нас, как ураган. Вот этого я точно не ожидал. Прошлый мужик в плаще был поинертнее, он даже драться не стал, просто словил пулю в башку и исчез, а этот... Я уклонился и отскочил в сторону. Пришлось положить хирурга на землю, чтобы активно задействовать ноги. Я увернулся от широкого взмаха и пнул стража в живот. Тот согнулся, и я прописал ему коленом прямо в табло. Мужик аж в воздухе кувыркнулся, но встал на ноги и снова набросился на меня. «Как скачут ниндзя, наверное». Я ухмыльнулся и выстрелил еще пару раз, но не попал. «Саша, уноси хирурга немедленно!» – крикнула мне Полина. Я бросил взгляд на лежащее тело и удивленно обнаружил, что наш коллега уже наполовину провалился в пол. «Дерьмово!» «Я вас прикрою!» Полина вскинула винтовку и принялась палить короткими очередями. Я же бросился к хирургу и поднял его за волосы. Он словно слипся с землей. Пришлось силой выдернуть его. Мы с Полиной начали отступать, потому что страж грез и не думал сдаваться. Он лихо махал серпом, отбивал все пули и продолжал переть на нас. К счастью, этот боец снов был немного туповат. Он настолько увлекся отражением наших выстрелов, что и не заметил, как мы покинули причал и оказались возле машины. «Прыгай!» – крикнул я Полине и забросил хирурга на переднее сиденье. «Да, места тут мало. Втроем поместимся только на коленях друг у друга. Но куда деваться?» Девушка дала длинную очередь, заскочила в машину. Я врубил заднюю, и мы, поднимая клубы пыли, рванули от пирса. Страж застыл перед невидимой границей и опустил серп. «Да, мужик не мог покинуть эту локацию. Ура! Победа!» Я дал по газам, и мы помчались по холмам. Корабль позади нас начал складываться, как и кафе, в котором чуть не застряла Полина. «Повезло», — выдохнула девушка и погладила ствол винтовки. «Хорошая штука». «Да, оставь ее пока себе». «Не знаешь, что это за марка?» «Нет, я не сильно разбираюсь в автоматах. Нет к ним сильной страсти. О, старик очнулся». «Жесть! Где я?» «Полина, что ты делаешь у меня на коленях? Мы в машине? Куда мы едем? Это Казахстан?» Сразу же завалил нас кучей вопросов хирург. «Нет, Башкирия», – рассмеялся я. «Мы все еще спим. Это ваша сома очень сильная штука. Захочешь, хрен проснешься. Вы помните что-нибудь?» «Не особо, но я уже не молод. Может быть, это отголоски надвигающейся болезни Альцгеймера?» «Вряд ли. Вы в детстве хотели стать капитаном корабля?» – рассмеялась Полина. «Нет, в детстве я хотел быть археологом. Обожал рыться в песочницах. Помню, с мальчишками пол речки перекопали в поисках сокровищ. А еще я очень хотел побывать в Египте и просто грезил их мифологией. Исида. Эх!» «Значит, в юности было желание уплыть в Египет?» – спросил я. «Да, но вы откуда знаете? Я хотел сбежать вместе с ребятами на яхте. Мы даже покинули Финский залив, чуть не врезались в огромный лайнер. Вот таким бы я хотел порулить. Но это давно было. Что вы на меня так смотрите?» Пришлось рассказать хирургу всю правду. Занялась этим Полина, а я крутил рулем да высматривал следующую локацию. «Интересно, где спрятались Андрей и Ксения? Они вообще в этом мире?» Или их унесло черт знает куда. Хирург слушал девушку и стеснительно морщил лоб. «Попугай, говоришь, был? Да, я хотел такого, чтоб непременно говорящий». «Этот был даже слишком умный, он хотел нам помешать, но Саня его застрелил». «Эх», — грустно вздохнул старик, — «птичку жалко, красивый был же». «Ну а потом мы устроили побег из ваших грез, и нас чуть не разделал здоровенный страж с серпом». «Не знаю такого». «А он и не из вашего подсознания», — добавил я. «Это какой-то местный элемент. Он проявлялся и в грезах Полины. С каждым разом становится все сильнее. Боюсь представить, какой нам попадется упырь у Андрея. Но сначала нашего лидера еще надо найти». Я остановил машину и попросил Полину еще раз исполнить танец флюгера на ветру. Девушка помахала руками, покрутилась и, к моему удивлению, указала в ту же сторону, куда я и вел машину изначально. Совпадение? Или у меня начинает появляться сновидческое чутье? Я про него в дневнике читал. Тот заблудший паренек описывал на одной из страниц, что через какое-то время научился сам безошибочно находить нужные ему объекты или персонажей во сне. Причем не показывал на них пальцами, а просто знал. Думаю, это весьма крутой уровень, до которого мне еще расти и расти. «Вон, смотрите!» — крикнула радостная Полина и указала на черный прямоугольный силуэт, торчащий из-за дальнего холма. «Что это? Нечто колоссальное, явно не меньше дурацкого лайнера-хирурга. Я немного сбавил скорость, и мы заехали на вершину холма». «Офигеть!» – вырвалось у нас троих одновременно. «Космос. Да не тот, в котором Земля вертится и все остальные планеты, а гостиница. Московская, здоровенная, полукруглая. А что это за статуя перед ней? Какой-то мужик в форме. Военный». «Это что за покемон?» – спросил я у ребят, и Полина пожала плечами. «Кажется, это Голь», — ответил хирург. — «Но я не помню, чтобы он стоял перед гостиницей. Может быть, его поставят в будущем?» «А такое возможно?» — с сомнением хмыкнул я. «В мире снова возможно и не такое», — улыбнулся хирург. «Я как-нибудь расскажу тебе, как встретился во сне с будущей женой. Она уже бывшая, правда, но какая разница?» «Ладно, расскажешь потом», — кивнул я. «Но все-таки выходит, что вы не нашли храм Айши?» «Нет», — хирург покачал головой. «Увы, мы были близки к нему, но в мои расчеты вкрались ошибки. Я не думал, что порталы могут быть живыми и агрессивными». «Это был страж», — добавила Полина. «Хм, я почесал подбородок». «Интересно. Допустим, мы сейчас вытащим Андрея. Уверен, что у нас это получится. Но что будет дальше? Мы проснемся?» «Да!» – воскликнула девушка. «Нет», – мягко возразил хирург. «Мы попробуем еще раз». «Что?» – Полина возмущенно подняла брови. «После того, как мы попали...» «Второй шанс зайти так глубоко выпадет не скоро. Мы не можем отступать», – нахмурился старик. «Думаю, Андрей считает так же, и Ксения». «Значит, будем голосовать», — сказала девушка. «Мне уже эта идея с храмом не нравится. А если мы снова окажемся в ловушке? Кто нас вытащит? Тимур? Он вообще не сновидец». «Я дал ему инструкции», — улыбнулся я. «Даже если мы будем в коме, он купит в аптеке уточки и будет стричь нам волосы и ногти, и кормить через трубочку». «Да ну тебя, это не смешно», — Полина нахмурилась. «Давайте лучше сосредоточимся на космосе», – предложил хирург. «Вы только поглядите, сколько там всяких крутых машин». «Угу», – согласился я. «Одни лимузины. Видимо, происходит очень важная встреча влиятельных людей». «Интересно, а нас пустят?» – спросила девушка. «Будем импровизировать, потому что на сильных мира сего мы совершенно не похожи». Я рассмеялся и убрал револьвер в карман. «Подкатим вон к тому лимузину, стоящему отдельно, и поговорим с его водителем». Я выкрутил руль и повел машину к гостинице. Да, тачка у нас крутая, но вот одеты мы как черт знает кто. Я в костюмчике и босиком, Полина в прикиде официантки, а хирург вообще голый. Я выскочил из машины и направился к лимузину. Длинный, метров 15 точно, 5-мостовый, наглухо тонированные окна с хромированными молдингами. Дорого, стильно, строго. Я подошел к двери водителя и деликатно кашлянул. Стекло медленно опустилось, и я увидел толстенного негра в костюме. Он ел жирный бургер в бумажной обертке. «Чего тебе?» – недовольно спросил меня водитель. «Кому принадлежит эта машина?» – спросил я. «Без понятия, я наемный». «Кого ты сюда привез?» «Да я откуда знаю?» Негр вылупился на меня. «Что за тупые вопросы? Ты в порядке, бро?» «В полном». Я выхватил пистолет и тут же выстрелил водителю в лоб. Кровь брызнула на защитное стекло позади него, а бургер выпал из жирных ручищ и исчез в салоне. Я сдул дымок и услышал звук открывающейся двери. «О, так в машине есть еще пассажиры. Отлично». «Что здесь происходит?» Передо мной вырос рослый охранник с пистолетом в руке. «Все в порядке, ситуация под контролем», — ответил я и выстрелил ему в лицо. Пуля вошла точно в переносицу и перебила мост между линзами черных очков. Половинки забавно развалились и упали на асфальт, а сам охранник рухнул мне под ноги. «А-а-а-а!» — закричала какая-то эффектная блондинка, появившаяся из лимузина, и побежала от меня. Красное открытое сзади вечернее платье. Удобно. Я взял револьвер двумя руками, тщательно прицелился и выстрелил беглянке в спину. Попал точно в затылок. Да я прямо ворошиловский стрелок. «Ее надо было убивать?» – спросил меня подошедший хирург. «Да, Полине нужно платье. Можешь раздевать негра». «Но у него одежда на 5 размеров больше моего», – возразил старик. «Ничего не знаю», – грубо ответил я и схватил труп охранника за шиворот. «Давайте оттащим этих ребят за машину и переоденемся». «Феноменальная жестокость», – чуть позже воскликнул хирург, надевая широкие черные штаны. «Это сон вообще-то, а не реальность», – заметил я и стал раздеваться. «Сон – это отражение нашей реальности. Если ты во сне творишь такую дичь, то в реальном мире...» «Хер там». Отмахнулся я и украдкой бросил взгляд на голую Полину, которая тщетно пыталась влезть в неудобное платье. «Да, девушка определенно хороша. Какая фигурка. Здесь она даже чуть лучше, чем в реале. Ну или мне так кажется». «Помочь?» – спросил я у нее, но Полина наотрез отказалась. Скромница какая. «Мне кажется, что мы должны кое-что прояснить», – сказал я, когда все переоделись и встали рядом с лимузином. «Среди нас есть непонятки и недосказы. Так вот, чтобы вы понимали, операцией по спасению занимаюсь я. Вы мне помогаете. Я вас всех вытащил. Это так?» «Так», – кивнул хирург. «Кажется, он понял, о чем я буду говорить. И я не хочу слышать от вас возгласы, вопли о том, что я делаю что-то не так. Я работаю так, как хочу. Главное, что я вытащу Андрея, а затем и Ксению. Просыпаться или нет, будем решать на общем голосовании. И не думайте, что я тащу на себя одеяло, ребята. У вас был шанс все провернуть самим без меня, но вы его профукали, мягко говоря. Теперь парадом командовать буду я, пока не освободим Андрея. Потом уже он будет рулить. Поэтому, если я на ваших глазах оторву голову симпатичной официантки, а ее окровавленным обнаженным телом начну херачить охранников гостиницы, я не должен видеть ваши постные лица. Договорились?» «Ты что, реально так хочешь сделать?» – удивилась Полина. «Я сама непредсказуемость», – подмигнул я. «Мне думается, что ты много на себя берешь». Кажется, хирург решил со мной поспорить. Я смирил его пристальным взглядом. Да, выглядит он смешно. Одежда большая, и меньше она становиться не желает. «Хорошо, тогда ты берешь это». Я протянул ему пистолет рукояткой вперед. «Давай, веди нас. Я пойду за Полиной, подберу какую-нибудь резиновую дубинку». «Ладно, Александр, я вас понял». Хирург, примеряющий, выставил руки вперед. «Пойдемте, больше не буду мешать вам культивировать ваше внутреннее насилие». «Поймите меня правильно, ребята», — строго сказал я. «Если я ставлю себе цель, я добиваюсь ее любой ценой, и если ради ее достижения нужно замочить десяток другой сновидческих марионеток, то у меня даже палец не дрогнет». Я сунул револьвер за ремень штанов, одернул пиджак и направился ко входу в отель. Полина не стала брать винтовку, так как с ней точно бы не пропустили в помещение, а кровавая бойня началась бы гораздо раньше, чем нам хотелось бы. На входе стоял ленивый охранник в синем костюме. Он даже не стал нас досматривать, просто кивнул и отвернулся, будто мы ему уже надоели. «Нужно узнать, что здесь происходит», — шепнул я Полине, а сам направился к улыбчивой девушке. Она встречала посетителей, вручая им какую-то пеструю макулатуру. «Добрый день», — вежливо поздоровался я и взял цветной буклетик из ее рук. «Вы тоже на презентацию «Дрим-машины»?» — спросила она. «Вы инвестор?» «Дрим-машина?» — переспросил и тут же быстро поправился. «Да, конечно. Меня зовут Александр Валин. Я владею сетью бензоколонок, ну и увлекаюсь снами всякими. Это вот Валентина, моя жена, а этот седой забавный мужичок Павел Игнатьевич. Он мой первый помощник. Сами понимаете, седина в бороду, опыт, бес в ребро, все такое». «Да-да», — девушка заулыбалась. «Вы должны пройти регистрацию. Давайте я отведу вас к стойке». «Чуть позже, дорогая». Остановил я ее взмахом руки. «Мы просто хотим пройтись». «Но у вас нет бейджиков, вы не сможете...» «Чего мы там не сможем, я уже не слышал, так как мы отошли от девушки». «Давайте разделимся и разойдемся по туалетам», — сказал я. «Там наверняка есть обладатели бейджиков. Встречаемся здесь же через 10 минут». «Так быстро?» — удивилась Полина. «А вдруг я не справлюсь?» «За тебя я не переживаю», — ответил я. «У тебя все получится. Если что, зови на помощь». Я потянул хирурга за собой в сторону туалета. Не знаю, как там в настоящем космосе, но в этом уборная оказалась рядом буквально в 2 шагах от ресепшн. Я открыл дверь и оказался перед рядом белых писсуаров. Быстро огляделся и увидел мужика с бейджиком, мирно моющего руки. «Кажется, ты себе на штаны нассал», — сказал я ему. «Чего?» Рослый мужчина удивился, покраснел и наклонился, чтобы разглядеть несуществующее пятно. Я тут же рубанул его рукояткой по затылку, и мужик без чувств рухнул на пол. Я быстро снял с него бейджик, дернул закрытую дверь одной из кабинок и увидел испуганного юношу лет 20 в толстых роговых очках и бежевом костюме. «Так, у него тоже есть бейджик». «Что происходит?» Робко спросил он, но, увидев в моей руке пистолет, тут же побледнел. «Не надо, не убивайте, у меня жена, дети!» «Ага, так я тебе и поверил». Я кровожадно улыбнулся и выстрелил ему точно в сердце. Благо, бейджик был справа и не пострадал. «Все, готово». Я затащил первого мужика, положил рядом с трупом, а затем просто свернул ему шею. «Его тоже надо было убивать?» Брезгливо спросил хирург. Его седые кудряшки аж тряслись от негодования. «Да, капитан, надо было. Нам не нужны свидетели». «Тот юноша сказал, что у него есть жена и дети». «И что? У меня их тоже до хера. 3 жены и 6 вот таких вот мальчат». Я опустил ладонь до пояса. «Веришь?» «Хм». Хирург с сомнением засопел. «Я никому не верю в этом мире. Это сон, грезы, обманка, иллюзия». «Как и наш мир». «Не исключено», — согласился я. «Тем будет веселее в нем проснуться. Пойдем». Я закрыл кабинку, и мы вышли из уборной. Перед нами уже стояла Полина. На ее руках появились ссадины, но бейджик уже болтался на шее. Видимо, он достался ей с боем. «Все хорошо?» — поинтересовался я. «Вполне, но могло пройти и лучше, будь я чуть поувереннее». «Ничего, со временем научишься». «Намерению нужно учиться в реальном мире», — вставил хирург. «Ну да ладно, сейчас не время вас грузить. Пойдемте в конференц-зал». Мы прошли по коридору и без всяких проблем зашли в огромный зал с кучей кресел. Как кинотеатр, только с большой сценой. Народу здесь было просто прорва. Человек 300, не меньше, и все такие важные, ну прямо писец. Правда, я сразу обратил внимание, что по-настоящему ярких персонажей здесь немного. Да, присутствует натуральная массовка, люди с одинаковыми чертами лица и в однотипных костюмах. Слева от меня сидело человек 30 таких, словно спрайты из игр для приставок, которые постоянно колбасятся на трибунах. «И вот их тебе жалко?» Я ткнул хирурга в бок. «Ладно, ладно», — отмахнулся тот. «Вы лучше на сцену взгляните, это же Андрей». «И точно!» — воскликнула Полина, но ее никто не услышал, потому что внезапно заработали динамики, свет погас, и позади Андрея, стоявшего на сцене, появилось изображение какого-то прибора с кучей проводов. «Дорогие друзья, коллеги и все, кому не безразлична судьба осознанного человечества!» Громогласно объявил наш лидер, и меня аж перекосило. Настолько это звучало нелепо и пафосно. Но дальше начался вообще ад. Андрей принялся на важных щах рассказывать про то, что он изобрел великий прибор, дрим-машину, который позволяет осознаваться любому человеку. Вот так вот, на ровном месте. Ни тебе книжек всяких, курсов, таблеток, ничего. Тупо обвешался проводками, воткнул прибор в розетку и вуаля, ночью можешь приключаться и гулять, как тебе вздумается. Спрайты аплодировали одинаковыми анимациями. Равномерный гул от хлопающих ладони заставил меня усомниться в реальности происходящего. «Это мечта его детства?» – не поняла Полина. «Боюсь, что нет», — ответил хирург и протер очки. «Это его настоящее желание». «Да уж, я думал, что вы ребята поехавшие чутка, но не настолько же», — усмехнулся я. «Осознанные сны для всех? Бросьте. Быдлу нельзя давать в руки волшебную палочку, оно же вам ее в задницу и засунет. Ну или себе. Даже не знаю, что из этого хуже. Магия должна быть для избранных, для таких, как мы». «Ну, раньше машины тоже для избранных были, а теперь...» – буркнул хирург. «Да, но машина – это не магия, это коробка на колесиках». «Ну, многие вещи теперь считают не магией». «Хорошо, хорошо, я понял», – рявкнул я. «Ну, что вы стоите тогда? Чего ждете? Идите, снимите Андрея». Хирург и Полина переглянулись, и я же хлопнул себя по лицу. «Опять все придется делать мне». План в голове созрел моментально. Я решительно двинулся вперед и принялся расталкивать болванчиков-статистов в стороны. Я опер, как атомный ледокол сквозь белое море. Меня было не остановить. Кто-то возмущался. Один спрайт попытался схватить меня за руку, но я дернул с такой силой, что болванчик не удержался и упал. Заветная сцена была все ближе, и когда до нее оставалось пара метров, против меня вышло двое охранников. «Вам нельзя», – учтиво сказал один из них и грозно указал на дубинку, висящую на поясе. «А вам можно?» – нагло спросил я и тут же нокаутировал этого здоровяка боковым в челюсть. Второй громила замахнулся на меня дубинкой, но я выхватил револьвер и выстрелил ему в живот. Затем я пнул его в грудь и поднялся на сцену. В зале началась паника, зажегся свет. Часть спрайтов бросилась к выходам, но, видимо, в этих бедолаг не был заложен план эвакуации. Они хаотично валились в проемах между креслами и набивались в проходах. Будь у меня ручной пулемет, я бы перестрелял тут всех, и никто не ушел бы живым. «Внимание!» Я выстрелил пару раз в потолок и подошел к Андрею. «Что происходит?» – воскликнул тот, хлопая себя по карманам в поисках оружия. «Вы террорист?» «Сновидческая революция отменяется. Никаких приборов, никаких осознаний для тупых. Только саморазвитие и ментальная эволюция помогут человечеству отойти от иллюзий. Стоять!» Ко мне ринулся еще один мордоворот, но я метко успокоил его выстрелом в башку. «Вот вам просветление, вот вам осознанные сновидения». Я принялся палить в толпу, и в ней случился настоящий коллапс. «Прекратите!» Дрожащим голосом пролепетал Андрей. Я совершенно не узнавал в нем того уверенного человека, который пришел в мой сон несколько дней назад. «С чего бы?» Я злобно расхохотался, и наш лидер не выдержал. Он бросился на меня, размахивая руками, и я получил шикарный апперкот в челюсть. Забавно. Я не знал, что Андрей умеет драться. Хотя, если ты лидер тайной группы, то должен хоть как-то уметь сражаться. Я уклонился влево и саданул Андрея в грудь рукояткой пистолета. «Очнись, это сон!» – громко крикнул я. «Нет никакого космоса, нет никакой дрим-машины. Это мир зеленых холмов, это все твои грезы». «Нет, нет, не может быть, я же изобрел ее, вот проекты, вот слайды». «Она сама где?» – пытливо спросил я и отбил следующий удар. «Да, у Андрея определенно есть подготовка. Черт его знает, что у него за манера боя. Рукопашка, что ли?» «Ты помнишь, как сюда попал? Что ты ел на завтрак? Где Ксения? Ты помнишь, кто это?» Град моих вопросов сыпался со скоростью ударов Андрея. На последнем он застыл. «Ксения», – прошептал он и отключился. Упал на пол, как тряпичная кукла. «Ты его убил?» – ко мне подскочил хирург. «Нет, просто я мастер бесконтактного боя». Я хитро подмигнул Полине, которая уже тоже была здесь. «Порой правильно подобранное слово бьет сильнее кулака тренированного бойца. Поднимайте его, нужно валить». «А я справлюсь?» – скептически поднял бровь хирург. «Справишься, тут наши тела ничего не весят. Хватай его, ну или держи мой пистолет. Сейчас охрана налетит. Полина, со сцены есть какой-то еще выход?» «Да, прямо за экраном». «Вот туда и дуем». Хирург недовольно покачал головой, но поднял Андрея, довольно удивился его невесомости и чуть ли не в припрыжку побежал за огромный экран. Мы последовали за ним, а на сцену уже поднимался целый отряд бритых лбов с дубинками. Странно, но никто из них не был вооружен пистолетами или дробовиками. Я выстрелил в них пару раз и решил прикрывать наше отступление. Хирург уже скрылся за маленькой дверью, Полина тоже. Я же отстреливался до упора, что называется, и лишь когда убедился, что смог задержать мордоворотов, ринулся и сам в спасительный проход. Коридор темный, узкий, выход на лестнице. Хирург бежит вверх. Зачем? «Вниз надо, на парковку, если она есть, конечно», – возмутился я. «Здесь ее нет», – крикнула мне на бегу Полина. «А наверху что, вертолетная площадка?» – с сарказмом спросил я. «Поглядим, на крайний случай научимся летать». «Ну-ну». Бег по лестнице казался мне бесконечным. Одинаковые ступени, пролеты, двери. Создавалось ощущение, что мы носимся по кругу. Правда, ребята с дубинками все-таки напоминали о себе громкими воплями. Они отставали всего на пару этажей. Наконец-то и крыша. Я захлопнул за собой дверь и просунул через ручку кусок стальной трубы, которую мне протянула Полина. «И что? Куда дальше?» Хирург остановился в центре крыши и растерянно огляделся. Завел нас и теперь не знает, что делать дальше. Неудивительно, что они все в ловушку попались. Самый старый – это не всегда самый мудрый и умный. «Все, приехали?» – спросил я, подходя к хирургу. «Нет, нет, не опускай Андрея. Отель впитает его сновиденное тело и считай, что все пропало. Я так тебя чуть на пристани не потерял». «Что это?» – испуганно спросила Полина, и мы повернулись к девушке. За ее спиной появилось темное облако. Оно начало клубиться, и из него полетели искры. «Страж Андрея материализуется», – прошептал хирург. «Видимо». Я согласно кивнул и поудобнее перехватил рукоятку револьвера. Перестрелка будет жаркой. Дверь, заблокированная трубой, разлетелась на куски, и на пороге появился высокий мужчина в черном плаще. На его лице была хоккейная вратарская маска, а в руках он держал бензопилу. Какой знакомый типаж. Рядом с ним стояли охранники с дубинками. «Стоп, если это страж, то что клубится перед нами?» «Это портал!» – воскликнул я. «Нужно уходить!» «Но мы же не знаем, что за ним!» – возразила Полина. «И что, ты уверена, что мы справимся с тем маньяком?» В унисон с моим вопросом завелась и затарахтела бензопила. Громила направился в нашу сторону. Времени на раздумья нет. Тут либо прыгать, либо драться. Я стиснул зубы и направил пистолет на маньяка в плаще. «И долго вы тут стоять будете?» Раздался недовольный голос Ксении прямо из клубящейся тьмы. «Заходите в портал немедленно, я не смогу удержать его так долго». «Спасение!» – радостно воскликнул хирург и бросился навстречу темному сгустку энергии.